Глава третья. На сегодня было назначено рандеву с моим лечащим врачом. Не сказала бы, что посещение медицинских учреждений является моим любимым времяпровождением. Я пока не достигла того возраста, когда сдача анализов превращается в привычный ритуал. Просто наши каникулы в Сан-Тропе оставили неизгладимый след не только в моей душе, но и на моем теле. Потому что уродливый шрам, оставшийся после ранения в грудь, загладить довольно проблематично. Лёшка постоянно работает над этим, но у него слишком чуткие руки и нежные губы. Тут, похоже, поможет только утюг с отпаривателем. Но сегодняшнее свидание с врачом вызвано вовсе не попыткой вернуть моей коже былую гладкость. Для этих целей существуют пластические хирурги. Просто слишком уж вдумчиво и старательно поработал надо мной преснопамятный Паскаль Дюбуа. Само по себе ранение оказалось почти смертельным, но ведь были еще и переломы ребер, и внутренние повреждения, и сотрясения мозга. Конечно, лечили меня во Франции очень старательно, еще бы, за такие деньги-то. И очень долго. Про деньги помните? Потом Лешка, сговорившись с Хали Салимом, мужем моей лучшей подруги Таньского, отправил нас с Никой в один из лучших пансионов Швейцарии как раз на период своего первого гастрольного тура. Хрустальный, звенящий от прозрачности горный воздух, веселый щебет дочери, великолепная кухня, тишина и покой – все это окончательно выгнало из меня последние следы болезни. Так мне казалось. Ведь чувствовала я себя прекрасно, у меня ничего не болело, только иногда, чаще всего накануне перемены погоды, ныл и гундел шрам на груди. Но я на нытика внимания не обращала, наслаждаясь жизнью. Да, понимаю, звучит немного пафосно, но надо, наверное, побывать за гранью реальности, вдоволь надышаться черным мраком зла, чтобы научиться ценить каждое мгновение. Падает снег. Банально и скучно, не знаю, возможно, но я не устаю удивляться искусству привычных секунд бытия. И снежное кружево за окном, и запах пирога воскресным утром, и отпечаток подушки на розовой щечке разоспавшегося ребенка, и теплое дыхание мужа на моих ресницах, и его утренняя нежность, и его же вечерняя страсть. Мое ежедневное счастье, счастье спокойной, безмятежной жизни. А мятежей мне не надо. Всех революционно настроенных личностей хочется послать в аналы истории, причем поглубже. Вот только здоровье, обиженное, видимо, моим невниманием к его персоне в последнее время, решило напомнить о себе, причем в довольно грубой форме. Первый раз это случилось сразу после празднования Нового года. Мы только-только вернулись с дачи Левандовских. Ника утопала в свою комнату, Катерина возилась на кухне, а мы с Лёшкой, уютно устроившись на диване, смотрели очередную праздничную билиберду. И вдруг острая, пронзающая боль в груди, причем не на месте раны, а прямо в сердце, словно кто-то воткнул в меня нож. Я запнулась на полуслове и замерла, не в силах ни вдохнуть, ни пошевелиться. Сказать, что Лёшка тогда испугался, ничего не сказать. Помню его бледное до синевы лицо, дрожащие губы, переполненные страхом глаза. Он вызвал неотложку, та приехала довольно быстро, что для провалившейся в двухнедельный праздничный марафон Москвы является скорее исключением. Даже для платной медицинской помощи. Но самое интересное, что к моменту приезда скорой моя боль исчезла. Именно исчезла, точно так же, как и появилась, мгновенно, словно нож вынули. Врачи, конечно, провели все предусмотренные манипуляции, сняли кардиограмму, измерили давление, пульс, отработали, в общем, стоимость вызова. Все оказалось в норме, хоть завтра в космос запускай. Ворчать, разумеется, никто не стал, но на физиономиях эскулапов, когда они сворачивали свою аппаратуру довольно четко, словно их подержали над огнем, проступила надпись «Совсем обнаглели, вызывают на каждый чих, да еще и в праздничный день. Звезды, понимаешь». Лешка до самого вечера обращался со мной, словно с фарфоровой вазой династии Мин, купленной на акционе Сотбис за $500 000, пока не получил от вазы тапкой в лоб. Но к моему, вернее, к нашему общему врачу, муж меня все-таки загнал. Владилен Павлович, пожилой, одышливый толстяк, был врачом от Бога. Прекрасный диагност, опытнейший специалист, обладающий прекрасной памятью, что позволяло ему помнить всю историю болезни каждого из своих пациентов. А еще, что немаловажно в нашем случае, доктор Горчаков умел хранить врачебную тайну. Работал он в одной из престижнейших клиник Москвы, и среди его подопечных было много важных персон. Я уверена, что папарацци не единожды пытались выведать у дражайшего Владилена Павловича что-нибудь интересненькое, желательно грязненькое. С таким же успехом можно было расспрашивать памятник работы Зураба Церетели. В общем, нудный Майоров под угрозой срыва его гастролей заставил меня обратиться сразу после праздников к доктору Горчакову. Тот разволновался до чрезвычайности, ведь моя медкарта с недавних пор являла собой пособие для начинающего врача. Меня снова прогнали по кругу разнообразнейших обследований. Все оказалось в норме. С меня было взято честное-пречестное слово явиться на очередное рандеву ровно через месяц, а если вдруг, не дай бог что, звонить сразу ему, Владилену Павловичу. После чего Лёшка с относительно спокойным сердцем уехал. А через пару дней после его отъезда случилось то самое не дай бог что. Правда, на этот раз боль прожгла живот. А если учесть, что произошло это в момент, когда я находилась за рулем автомобиля, последствия могли быть довольно печальными. Но унылые последствия своего выхода на сцену так и не дождались. Я за последние полгода испытала столько боли, что раскаленный прут под солнечным сплетением скрутить меня в вопящий клубок не смог, хотя и очень старался. А еще трусливо себя повело мое сознание. Это истероидное свинство попыталось предательски сбежать. Обломилось всем, вцепившись в руль побелевшими от напряжения пальцами и тихонько поскуливая, я смогла кое-как перестроиться в крайний правый ряд и, включив аварийку, остановилась у обочины. Буквально через 3 минуты, приветливо подмигивая проблесковыми маячками, прибыли доблестные сотрудники ГИБДД. И опять та же петрушка с укропом. Едва впереди меня притормозила машина рыцарей в сверкающих доспехах, как моя боль прошла. Хорошо, хоть бледность после пережитого осталась. Ребята прониклись и взяли с меня совсем чуть-чуть. Конечно же, я помнила про врученное доктору Горчакову честное-пречестное слово, и я честно-пречестно собиралась ему позвонить. Но сначала бравые инспекторы голову задурили, потом оказалось, что я безбожно опаздываю на встречу с издателем, сборник моих стихов выходил очередным тиражом, а дальше... Ну, забыла я, забыла. Да и что идти-то, все равно ничего не найдут. Думаю, это моя измочаленная нервная система развлекается. Не помню, как это правильно называется. Пролонгированный стресс? Как-то так вроде. Когда последствия экстремальной ситуации аукаются гораздо позже. В общем, к сегодняшнему дню мне аукалось еще 2 раза, снова в сердце и в голову. Лешке я ничего говорить не стала, Горчакову тоже. Сегодня во время приема все и расскажу. Да, знаю, виновата, но не убьют ведь меня, правда? Главное, чтобы Владилен Павлович мужу не наябедничал, иначе мало мне не покажется. Никусь, Я поцеловала теплую макушку дочери, сбежавшей от нотации бабы Кати к нам в гостиную. «Мне после обеда надо к врачу съездить. Вы тут с папой не подеретесь без меня?» «Минуточку». Лёшка крутанулся на стуле, повернувшись к компьютеру спиной. «Я с тобой поеду». «И я!» — запрыгала Ника. «Правильно!» — усмехнулась я. «Так и валимся к дяде доктору всей толпой. Между прочим, посещение врача — дело конфиденциальное». «Какое?» «Частное!» — я пощекотала пузик любопытной мышки. «С глазу на глаз, в смысле, то есть наедине». «А почему тогда ты свои глаза добавляешь, когда меня к врачу ведешь?» — хитренько улыбнулась малышка. «Я тоже хочу конфи...» «Папа, помоги!» «Конфиденциально!» «Вот, я так хочу!» «А тебе так пока нельзя, ты еще несовершеннолетняя!» «И не буду никогда!» — заявила Ника, сложив на груди ручки. «Это еще почему?» «Потому что я зимой родилась, а значит, я совершенно зимняя, а вот ты, мама, совершенно летняя. А я? А папа совершенно весенний». «Да, я такой», — гордо напыжился Лёшка. «Весенний, всегда юный и цветучий. Плесенью». «Злая у нас мама и завистливая. Правда, ребёнок?» «Ага». И Майоровы совершенно одинаково пригорюнились, подперев кулаками щёки. «Алексис», — манерно прогундосила я, поднимаясь с дивана, — «не забывайте, Монами, что вы не являетесь самцом уховертки, поэтому некоторые травмы для вас могут иметь необратимые последствия. Не гневите даму, не рискуйте самым дорогим». «Это ты о чем сейчас?» — насторожился муж. «Ваша вопиющая необразованность заставляет меня в очередной раз усомниться в правильности выбора отца моего ребенка. Впрочем, все не так страшно, интеллект ведь наследуется по материнской линии. Так что, Никуська, не волнуйся, твое развитие вне опасности. А сейчас пойдем собираться». «Куда? К врачу?» «Нет, я же говорила, туда я пойду после обеда. А сейчас давай-ка навестим Инку Левандовскую». «А баба Ира и деда Сережа будут?» – оживилась дочка. «Конечно, сегодня же суббота». «Ура! Пап, ты поедешь?» «Конечно. Вот только кое-что в интернете уточню». Опасливо покосился на меня Майоров. «Предупрежден, значит вооружен». Через 5 минут раздался изумленный возглас. «Нифига себе! Зачем ему 2?»